Глава 20. «Это неожиданно», — пробормотал я, с удивлением смотря на обмотанного стальной сетью ученого, который рычал, шипел и плевался. Вокруг было множество других ученых, которые весело улюлюкали и гоготали, пока не заметили меня. Вернее, почувствовали несущуюся на них из темноты прохода ауру. Начались охи-ахи, вздохи, крики. Уже им стало не до веселья. Да и пленного они как-то поздно решили спрятать за своими спинами. Я, конечно, не особо присматривался к ним, когда доставлял сюда, но этого лупоглазого с огромными очками ученого запомнил. Не похож он на монстра. Я стоял и молчал, а лица этих минуту назад веселящихся мужиков становились все кислее и кислее. «Все здесь?» — холодно спросил я. «Эй, вы чё? Ой!» Выпихнутый из общей кучи ученый в длинном халате с худым, подобно тростнику, телом, не успел обругать позади стоящего, как стушевался от брошенного на его хрупкое тело моего внимания. «Никак нет, хранитель. Шустов, Холодецкий и Арсен Самвелович у ферм дежурят. Остап Хувильев, Гильермо и наш бедный несчастный начальник группы спят после дежурства». «А вы чем занимаетесь?» Подошел и застыл прямо напротив него, заставляя сгорбиться. «Позвольте полюбопытствовать». Про бедного несчастного начальника мне в целом все было понятно. Столько мужиков, молодых и старых, да женщин, давно уж потерявших вкус к плотским утехам, еще попробую резонь во время исследовательской эйфории от открытия нового. А открытий тут много. Вот и устало. Вот и спит. «Простите, я представляю, как это выглядит со стороны». Поднял он на меня глаза, виновато улыбаясь. «Позвольте все рассказать с самого начала». «Сперва бедолагу освободите и избавьте от того, что вы ему подмешали». Сурово посмотрел я на остальных, но они, к моему удивлению, ни на шаг не сдвинулись к четырехглазому ученому. «А, простите, но нет, нельзя. Это только повредит ему. 6-7 часов, и он придет в норму. Тогда и развяжем. Иначе может повредить себе и нам. Давайте я все-таки объясню, что происходит». Настояла тростиночка, и я в очередной раз с удивлением посмотрел на ученых. Посмотрел и понял, что они вполне себе серьезны прямо сейчас, а пленника прикрывают не для того, чтобы скрыть, а чтобы я ничего не наделал по незнанию. «Ладно, валяй. Но помни, я ложь распознаю в два счета, поэтому говори только правду, или тебя ждут в лучшем случае рудники». Слегка надавил на него своей профильной способностью и достал свое кресло. Предпочитая совмещать приятное с полезным. Сел, и в моих руках появился бутерброд. А в голове появилась по-своему удивительная и поражающая воображение история. Ученый молодцом, совладал с моим давлением и настоял на рассказе. Заодно я вкратце узнал из этого самого рассказа об их жизни тут, быте, удивительных находках и технологиях. Это был первый полноценный отчет, после которого на данный комплекс я начал смотреть немного иначе. За те несколько недель, что исследователи и ученые тут находились, а команда была универсальной, профессорской и авантюрной, полная взбалмошных и чудаковатых воителей не боевого, а ученого профиля, они исследовали каждый закоулок этого интересного места. Нашли много других механических устройств, работающих на нестандартных технологиях, провели множество тестов, исследовали вдоль и поперек трубы, механизмы и даже сам колодец, некогда полный питательной жидкости. И нынешний сумасшедший ученый, связанный по рукам и ногам, жертва одного из экспериментов, причем не первая и не последняя. Каждый день ученые пробуют, пытаясь по фрагментам инструкции сделать волшебный напиток, эликсир просветления. Рецепт приготовления они нашли в куче мусора и бумаг. Сложили все, что было вместе, нашли жидкие ингредиенты в одной из лабораторий и стали экспериментировать. Основного реагента, что шел первым в списке, было крайне мало, и появлялся он при помощи автоматики раз в сутки. Ученые назвали этот мифический, по предполагаемым свойствам, напиток «Homo Nexus». Якобы с помощью него можно сделать из простой обезьяны гения, которому не будет равных среди людей. А дикие мутанты и всякое зверье обретут сознание и понимание, недоступное их виду. Меня даже уверяли, что находили исковерканные системы записи, в которых велись отчеты об увеличении потенциала мозгов. Это и было самой важной из находок. Ученые построили кучу теорий. Их голосовые связки не раз порвались во время жарких споров, но все-таки они договорились. Набодяжили первую смесь и получили неизвестный тонизирующий напиток совершенствования с пометкой «легендарный». Эффект неизвестен. Его создатель первым же его и выпил, надеясь узнать эффект. И тот не заставил себя ждать. Вместо эволюции произошло другое. Ученый стал очень активным, вредным, полоумным и деградирующим животным. И в таком состоянии он пробыл лишь 8 часов, после чего, помятый стражей и самими учеными, очнулся и стал прежним исследователем с увеличенными показателями силы и выносливости на единицу. В общем, это был провал, но с приятным послевкусием. После этого все стали осторожнее. Ученые заранее связывали испытуемого, выбираемого при помощи жребия. Сегодняшний счастливчик стал настолько ловким и гибким, что умудрился выпутаться из веревок и сбежать. 2 часа они гонялись за ним и поймали аккурат перед моим прибытием. Сей чудотворный напиток повышал характеристики лишь единоразово. Ученые уже разработали 10 его вариаций. Каждая повышала от 1 до 2 единиц определенных характеристик. Но пока что ни разу они не смогли увеличить вожделенную для этой группы характеристику — интеллект. Я прошелся по всему комплексу, посмотрел их наработки, найденное оборудование, взглянул на тонну чертежей, сделанных трудолюбивыми руками ученых, и заготовки наших аналогов различного рода механических несистемных артефактов, которые, на удивление, были весьма полезны. Например, дистанционный шокер, работающий на мане. Аналог нашего земного тайзера, применяемого ранее полицией в некоторых странах. И гранатометы с жидким льдом, стреляющие стеклянными колбами с неизвестной по своему составу жидкостью, которая делает поверхность очень скользкой и очень холодной. Много тут интересных и забавных игрушек было, но особо меня заинтересовал один артефакт, имеющийся в единственном экземпляре. Обруч с проводами, цепляющимися к конечностям, причем 5 конечностям. Безусловно, у создателей этого странного технологического устройства был хвост, но мужчины-ученые шутили, что последний провод должен цепляться с другой стороны тела и тоже чуть ниже пояса. Делал он удивительную вещь — блокировал потоки маны, причем как снаружи, так и внутри. Фактически это блокиратор магии. Он не пропускал магический урон к своему владельцу и в то же время не позволял ему колдовать. «А как дело обстоит с физическими последствиями магии? Если я призову метеорит на голову, он ведь раздавит антимага». «Раздавит», — с грустью согласились ученые. «Но даже так, интересное устройство, в понимании работы которого мы ни на шаг не продвинулись. Видимо, нам понадобятся годы для изучения его тайн». «Хотелось бы поскорее. Уже представляю, как подобные обручи надеваются на шеи особо опасных магам-преступникам». Задумчиво произнес я, называя, в общем-то, самый очевидный способ использования подобного рода артефактов. Вообще не удивлюсь, если что-то подобное появится и при помощи системы несколько позже. Мастера-артефактора, что создаст подобную защиту от магов, ожидают миллионы благодарностей и 1000 проклятий. Подошел я и к столу, где лежали данные по чудо-напитку, и разглядывал рецепты, почти 10 минут прикидывая варианты расположения уже известных ингредиентов, изучал записанные формулы и искал взаимосвязи. «О, попробуйте следующую пропорцию вот так приготовить», — предложил я, перевернув схематичный рисунок с реактивами слева направо. «Но тогда ведь все будет задом наперед». «А кто вам сказал, что иномирная цивилизация читает слева направо?» Усмехнулся я и как минимум в 10 парах глаз увидел отблеск просветления и осознания. О, что началось! Ученые меня смели, словно лавина незадачливого лыжника. Гвалт занялся такой. Кто-то в уме проводил какие-то непонятные вычисления. Некоторые ученые так и вовсе сели на землю, скрестив ноги. И начали раскачиваться вперед-назад, что-то там бормоча под нос. Сумасшедшие. Отойдя от них, потерявших здравый смысл, я отправился к дырке в земле и колбам с зародышами. «Салют, научники! Ну что вы тут? Рассказывайте, что выяснили об этой фабрике. О, дорогой вы наш первооткрыватель. Хранитель, знаете, мне 82 года. Сколько-сколько? Арсен Самвелович, да? Отрадно, что вы знаете мое имя. Хоть в системе я и приписан как «Араратский биолог», все зовут меня по имени-отчеству. Что ж касается возраста, то да, я довольно стар. Но, хвала системе, смог слегка поправить здоровье. Всего-то и нужно, что живучесть увеличить. Думаю, лет 10 еще протяну, а, быть может, и на вековую юбилей замахнусь, если хранитель от горя и бед убережет. В конце он как-то странно рассмеялся, и от этого смеха и я, и два других ученых улыбнулись. Добрый, полный жизни и радости от возможности работать, заниматься любимым делом, смех. Давно я такого не слышал. И как же приятно он разливается в душе, позволяя забыть все плохое. «Идемте за мной, голубчик вы наш, а вы своими делами займитесь, ребятишки!» Обратился он к двум мужикам лет 50. «Удивительные вещи тут творятся. Мы ничего не трогаем, тихо наблюдаем и изучаем. Иначе, если выведем из строя, то, боюсь, не починим. Не по-нашенски инструкции сделаны, не по-нашенски». Старик весьма бодро подвел меня к огромному длинному столу, на котором было множество различных лампочек, пара металлических трубок, странная конструкция с душевой кабиной. Над ней имелся небольшой цилиндр из похожего на стекло материала. В этом цилиндре, что находился внизу, в красной жиже, походившей на кровь, кто-то был. Точно разобрать из-за жидкости не мог. «А, эмбрион! Своеобразный, но эмбрион! Крупный экземпляр! Растет примерно 8 часов, набираясь сил, после чего нужно подавать питание. Закачивается оно по трубам. Давление откупоривает цилиндр, и эмбрион попадает в более питательную среду. Там растет чуть меньше суток, достигая фазы сформировавшейся особи. Пример вы можете, мой дорогой первооткрыватель, узреть вот здесь». Он провел меня немного вперед, к другой стеклянной душевой кабине. «Занятно. И как они просыпаются? Как приходят в себя и выбираются оттуда?» «Мы трижды, Ваше Величество, выводили монстров и узрели это таинство жизни. Сейчас запускать не будем. Кашицы для вскармливания, что превращается в питательную среду, у нас почти и нет. Для этого надо много биоматериала в бездну скинуть». «Так тут же был наполовину заполненный резервуар», — удивился я. «Так мы, пока экспериментировали, почти все извели». Развел руки в стороны бодренький старичок. «Так я же вам процесс весь показал в первый же день!» «Так мы же исследователи, а не фабрика, чтобы монстров бесполезных создавать. Изучали все более предметно и детально. Не сломали, уже хорошо. А так вот, о трубках этих. Вверху под потолком вы можете заметить странную конструкцию. Это подъемник. Что-то вроде тех рук робота, что на заводах наших земных имелись. Они помещаются при активации над резервуаром, опускаются, хватают уже готовое тело и вводят покамест неизученный активатор. Те сразу пробуждаются, как после сна, и их выкидывают прямо вот сюда, где вы стоите, напротив всей удивительной конструкции. Вы уже успели ознакомиться с изысканиями моих коллег на тему чудо-эликсира?» «Да, довелось даже поучаствовать в обсуждении и поимке испытуемого». «Ох, ж эти молодые! Я вот не рискую в жребии участвовать. Кости уже не те, чтобы скакать козликом. Пусть молодые развлекаются. Я же дождусь окончания их тестов». С добродушной улыбкой высказался старик. «Пусть, тем более, что я им целое поле для размышлений подкинул». «Ну, вот как? Удивительно вы, хранитель. Будто и не человек вовсе». «Из плоти и крови, такой же, как и вы», — улыбнулся я. «О чем я там говорил? Ай, старая моя башка. Бывает, знаете ли, признаки Альцгеймера в гости захаживают». «Вы про активатор говорили и монстров, затем про эликсир спросили». Напомнил ему, и живчик схватился за голову. «Ай, да, точно. Так вот, я практически уверен, что этот эликсир — не что иное, как способ создания из дикого и полубезумного монстра разумное, понимающее и размышляющее живое существо. Я слышал, кто тут раньше правил. идемте за мной». И повел меня к одной из колб. «А прямо вот здесь, между двух колб, лежала бутылка, шарообразная. Точь-в-точь, как та, в которую основной ингредиент — эликсир — наливается. Я думаю, этот местный король был первой тварью, что вылез из своего плена и выпил этот эликсир. Все до единого монстры после пробуждения испытывали жажду на наших испытаниях. Вот он и заглушил ее чудо-зельем и обрел разум. А уж что после было, мне неведомо. Но каким-то образом он научился управлять этой фабрикой. Но то лишь мои догадки и предположения. Возможно, я просто старый маразматик. В любом случае, спасибо, что выслушали меня». «Это вам спасибо, Арсен Самвелович, за интересный рассказ. Скажите, мы сможем использовать полученные здесь знания или сам комплекс для создания и программирования нужных нам изменений в генах? Или клонирование, к примеру?» «Увы, хранитель, на этот вопрос я не смогу дать точного ответа. Мы привыкли работать в классических лабораториях, за компьютерами и с пробирками. Это же скорее фабрика и производство, да и испытательный полигон. Панель управления ограничена десятком действий, и мы даже не понимаем, где хранятся эмбрионы, которых по трубкам выкидывают в питательную смесь цилиндра. Но раз уж мы смогли попасть в этот мир, уверен, и с этой задачей справимся». Рассмеялся он и внезапно замер. «А вам зачем, позвольте спросить?» «Дел государственной важности много. Один не успеваю. Вот, думаю, помощников клонировать». Отшутился я, думая при этом о тяжком бремени своего тела и проблемах орчих. «Если нет мужика, вырастим с пеленок нужного». Звучит, конечно, как девиз какой-то, но кто знает, как оно будет. Глобально, если взять их ситуацию, уверен на 1000%, что божественность сможет помочь с их проблемой. Вопрос лишь в этичности этого решения и затратах божественности. Мне явно такое не под силу. Настоящие же боги тоже под вопросом. Экскурсии и доклады медленно, но верно подходили к своему завершению. А я тем временем сетовал на то, что это место, с одной стороны, вроде как тайное и обладает огромными перспективами, а значит, не стоит его светить. А с другой, каждые несколько дней дежурящие отряды из Драггора меняются. Так что об этом подгорном комплексе уже знает тьма народу. «Давай-ка отправим письмо нашему дорогому хранителю Драггора». Я призвал курьера тьмы и вручил ему письмо с задачей разработать план создания постоянного поселения на месте нынешних сторожек стражи, что охраняет ученых. Не знаю, насколько это место выгодно в качестве лагеря, но оборона здесь должна быть всегда. Жители здесь должны быть, как и храм, который в считанные мгновения доставит подкрепление в случае нападения. Пусть думает с остальными строителями. Все, на очереди остались лишь Алион и мой царствующий собрат. К ним тоже курьеры полетят. Встретимся с Вурфетом на границе наших земель, ибо покидать границы Империума мне, увы, не стоит. Позже сообщу ему день и место для встречи. А так пусть знает, что я тут, на Эвересте. Горы. Куда глаз ни направь, всюду эти могучие, незыблемые великаны, тихо наблюдающие за жизнью. Порой эта тишина разбивается ревом животных, топотом копыт и скрежетом когтей до зубов, поселившихся на молчаливых гигантах жителей нового мира. Эверест в сравнении со всеми другими выглядит наименее заселенным. Но даже тут повсюду можно найти следы жизни — кости, пожеванные листья, погрызенную кору, запах пометивших территорию хищников. Под моими ногами дрались два жука — и ни одного из них я в жизни не видел. Удивительные создания, что явно были не с земли. Альвисы говорят, что за этой огромной горной грядой, этими, казалось бы, бесконечными вершинами, лежит земля. А ведь этот континент и эти горы идут едва ли не до Северного полюса. Большой этот мир. Очень большой. Сколько цивилизаций в него попало. Сколько животных и растений сюда занесло. И всех их, как и нас, людей, исправили. Внесли корректировку и заставили разных существ дышать одним и тем же воздухом, комфортно чувствовать себя на планете с единой силой притяжения. Насколько могучим и всесильным нужно быть, чтобы сделать это? Загадка без шансов на разгадку. Кто способен по щелчку пальцев создать тысячи богов, наделив их культурной памятью, эмоциями, чувствами и желаниями? Вряд ли я когда-нибудь найду ответы на эти вопросы. Хочется верить, что это смогут сделать наши далекие потомки, но... Если вспомнить историю Земли, то скорее уж все наше существование, наши подвиги и сражения просто-напросто станут мифами и легендами. Но даже мысль о том, что где-то там, далеко-далеко, в бесконечно далеком будущем, кто-то будет спорить о происхождении названия континента, о первых городах и цивилизациях, будет смотреть на сохранившийся остов железобетонного дома какого-нибудь Токио и с пены у рта доказывать, что не было таких технологий у предков, чтобы построить подобные сооружения, и все это происки инопланетян. Знаете, ради этого стоит и жить, и сражаться. В голову даже закралась, но быстро была отогнана интересная, но бесполезная мысль. А что если наша Земля когда-то была таким же полем битвы, и мы выиграли ту войну, уничтожив при помощи все того же всесильного спасителя другие цивилизации — Атлантиду, Гиперборею, Лемурию и им подобные? Ах, как же легко мозг поддается таким мифическим вещам, что способны поразить воображение и дать легкие ответы на невероятно сложные вопросы. Поговорить бы с системой и тем, кто ее создал. Или же она, как Вселенная, сама по себе, своя собственная? Снова и снова в голове риторические вопросы от этих воодушевляющих горных вершин. Или то ученые меня заразили своими бесконечными размышлениями и исследованиями? Тяжело сказать. А вот что я могу сказать с легкостью, так это то, что рядом с пещерным Алионом встали на якорь три небольших судна. И корабли эти явно внеземного происхождения, как и существа, что сидят на борту, с опаской поглядывая в сторону шлепающего по воде отряда своих сородичей. И двигались те к вышедшим из пещеры альвам. «Это интересно. Таких релокантов я еще не видел». Оценил я открывшуюся передо мной картину и, скрываясь, двинулся сквозь мангровые заросли к представителям неизвестной мне расы.